Глава первая. Значительно другой мир. На протяжении всего дня в средней школе Шуйлань шел дождь. Многочисленные родители, стоя под дождем с зонтами, толпились у школы. На лице каждого отображалось ожидание. Сегодня был самый важный день для их детей. От этого экзамена зависит их будущее. Они могут поступить в среднюю магическую школу или в хороший университет магии. Вы не ошиблись. Магическая средняя школа. Общество уважает только силу, а сила – это магия. Все дети обязаны 9 лет посещать школу с магическим образованием, где будут изучать основы магической теории и жизненные навыки. В конце обучения они обязаны пройти выпускной экзамен, чтобы определить, будут ли они допущены в среднюю магическую школу и станут ли они волшебниками. Дождь все еще моросил на улице, распространяя мягкий аромат османтуса. Прозвенел звонок, и экзаменуемые выбежали во двор, где многие собирались вместе, чтобы обсудить вопросы и ответы. «Эй, Мубай, как ты ответил на вопрос о 7 первичных элементах магии? Про лёд, огонь, землю, воду, ветер, свет и молнию?» — спросил мальчик с галстуком-бабочкой. «Как всегда, идеально!» — ответил Мубай, высокий красивый мальчик с великолепной прической. «Что и следовало ожидать от такого студента, как ты? Ответить на самый сложный вопрос экзамена. Эй, а то случай мне Мо Фань, который получил аж 6 баллов на пробном», — сказал Чжао Куньсань, мальчик с щербатым лицом. Мубай полным пренебрежением взглядом посмотрел на названного подростка, что шел один, и сказал: «Этот тип такой же, как и его отец, бедный, со старым сломанным пикапом. Разве он не слуга вашей семьи Му? Ахахахахаха!» Трое студентов говорили дерзко, не страшась мальчика Мо Фаня, который шел рядом и все слышал. Насмеявшись вдоволь, студенты покинули школу, хвастаясь тем, что поступят в среднюю магическую школу. Держа в руках черный зонтик, Мо Фань вышел за ворота школы. Когда он повернулся, чтобы попрощаться с кампусом школы, в его ум пришли нелицеприятные слова об отце. Мо Фань был не из этого мира. В своем мире он был гением, но на пробном получал плохие отметки. По его мнению, пробные тесты не имеют значения. Если ты студент, то нет смысла тратить свое время на тесты для оценки. Первоначально Мо Фань планировал быть серьезным лишь на выпускном экзамене, чтобы стать первым и утереть нос Мубаю, который перейдет в лучшую школу в городе. Но кто бы мог предположить, что так произойдет? Он, будучи лучшим учеником, уснул в классе и вдруг переместился в другой мир, мир с магией. Люди, которых он знает, студенты, преподаватели, отец и сестра, не изменились, но остальной мир... Развитие науки в этом мире превратилось в исследование магии. Области физики и химии превратились в черную, белую и временную магии. Вся область исследования зависит от 7 элементов – льда, земли, воды, огня, ветра, света и грома. Все, о чем раньше он знал, так сильно изменилось. Он не имеет представления о волшебстве, и знания, что он имеет от своего мира, здесь бесполезны. Все остальные уже готовы к экзамену, а ему придется потратить на это много времени. Мо Фань абсолютно ничего не знает об основах теории магии. Раньше он притворялся свиньей, чтобы съесть тигра, а теперь он не притворяется, потому что совершенно ничего не знает. Единственная хорошая новость для него в том, что 9 лет проходят основные теоретические знания, а настоящая магия начинается позже, уже когда они учатся в волшебных школах. Самым важным шагом на пути становления настоящим волшебником является волшебное пробуждение. Волшебное пробуждение обычно проходит во время церемонии открытых дверей волшебной школы, где учителя становятся свидетелями. В этот момент не важно, есть ли у тебя знания или нет. Это просто происходит внутри человека. Мо Фаню очень нравится идея магии. Он чувствует, что переродился в своем идеальном мире из его фантазий. Он также мечтал стать верховным магом, владеющим огнем и громом, чтобы своими силами спасать мир. Но вопреки его ожиданиям, его ожидал последний выпускной экзамен, который очень сложный. Даже с его неустанными усилиями перед сдачей экзаменов, он сумел понять лишь несколько магических теорий, прочтя много вопросов для экзаменов. Даже если он не все понимает, он уже был этим доволен. «Мофань! Мофань!» Среди толпы стоял мужчина средних лет и махал рукой Мофаню. Мальчик с удивлением посмотрел на знакомое лицо и воскликнул. «Папа, почему ты здесь?» «Я пришел за тобой. В конце концов, это твой выпускной экзамен. Я нашел нам работу в городе. Гуан Фэн готов нанять нас. Поработав у него, через пару лет мы сможем зарабатывать по 4-5 тысяч в месяц», – улыбчиво говорил Мо Син. Мир изменился, но любовь отца осталась прежней. Хоть и новость отца была хорошей, но Мо Фань не желал этого. Он не хотел мириться с судьбой вечного простого работника. Не собирался прогибаться под тяжестью реальности. В этом мире он будет упорно бороться за место под солнцем. Хотя авто, мобильные телефоны, компьютеры, холодильники – все это не изменилось. Но если вы не обладаете магией, то вы простой бесправный работник. Его прошлая жизнь и знания теперь не имеют особого значения. Он хочет познать этот мир магии. По сравнению с прошлым, в этом мире почти ничто не изменилось, кроме наличия магии. Мо Фань считает, что и его талант к обучению здесь должен остаться таким же. Он не желал растрачивать свой дар впустую, ведь он уже многое знал из прошлого мира, да и не было желания становиться только кем-то одним, или суперволшебником, или суперучёным. «Папа, я хочу продолжить учебу», – сказал Мо Фань после недолгих раздумий. «Я думал, что ты не хочешь изучать магию», – сказал Мо Син, не понимая, почему изменилось решение сына. «Ох!» Мо Фань был немного удручен, не зная, поверит ли его словам отец, если он скажет правду. Мо Син внимательно посмотрел на своего 16-летнего сына и сказал: «Хорошо подумай, ведь даже если человек не преуспел в магии, он может выбрать и другие пути». «Нет, я действительно хочу учиться магии», – ответил Мо Фань. «А у тебя все в порядке с результатами?» – спросил Мо Син. «Нет», – ответил мальчик. «Ладно, это не особая проблема. Ее можно решить. Старая поговорка гласит, магия – самая ценная вещь в этом мире, и мы все должны ее практиковать. Но есть и другая. Пока есть стремление, есть и свершение». Мо Син решил так успокоить своего сына. Пока мальчик слушал своего отца, он неосознанно кусал свои губы. Многие знания, которыми он обладает, не соответствуют местным реалиям. Но Мо Фань не знает насколько. Например, если в этом мире Мо Фань скажет, что создатель светового элемента Томас Эдисон, то он будет дураком. Мо Син похлопал сына по плечу. Когда закончил свои слова, он заметил, что его сын его не слушал. Он был задумчив. Зная своего сына, он перестал улыбаться и спросил: «Ты серьезно?» «Да, я хочу пробудиться. Даже если я буду сожалеть об этом после. Я правда хочу пойти в хорошую школу и стать магом», — искренне сказал Мо Фань. Ему нужно было обязательно пробудиться для становления магом. Мо Син молчал, но он видел, что его сын настроен серьезно. Мо Фань тоже молчал. «Ты правда хочешь это испытать? Ведь может быть, что ты загубишь свою жизнь, если талант будет слабым», — снова спросил подтверждение. «Да», — ответил Мо Фань без колебаний. Мо Фань раньше думал, что это просто его мечта, которую он видит во сне. Но это не сон, это реальный мир магии. «Хорошо, я найду способ», — Мо Син стал рассуждать. «Папа, я собираюсь отправиться на подработку в библиотеку высшей школы магии Тянь-Лань на летние каникулы. На время работы я буду выполнять обязанности библиотекаря. Работа начинается уже послезавтра», — сказал Мо Фань. Так как он принял решение изучать магию, то он собирается отдать этому всего себя. Сможет ли он пойти учиться в волшебную школу или нет, это будет зависеть от возможностей его отца и от его знаний. Зная, что именно ему нужно для успеха, он решил устроиться библиотекарем в той школе. Работа почти не имеет дохода, но это не так важно. Важны знания, что он сможет найти в той библиотеке. К счастью, он гений в учебе, так что быстро сможет все понять. Но черт с такими знаниями о магии, как сейчас, он чувствует себя умственно отсталым. Мой сын был рад, что его сын решил изучать магию, чтобы стать лучше. Только маги могут похвастать статусом. Они могли иметь свой бизнес, автомобиль. Даже простой выпускник волшебной школы имеет больше уважения, чем любой другой гражданин. «Не беспокойся, папа сделает все, чтобы помочь тебе», – кивнул отец, не зная, что еще может сказать.